Николай Соболев, инвестор, «Железовойны», глава 1. В оконном стекле вспыхнула гранями маленькая дырочка, от нее звездой разбежались трещины. Никто еще ничего не понял, только в ушах противно свистнуло и раздался шлепок, а Панча уже валил и накрывал Джонни. Снайпер заорал Лося, нырнул на пол и перекатился под стену, не дожидаясь второго выстрела. Ларри скользнул за шкаф, выдернул пистолет, но успел краем глаза охватить сцену. Дом напротив. Шестой этаж. В коридоре тут же затопали башмаки детективов охраны и хлопнула дверь, но всего этого Стрелок не видел. Он вскочил и кинулся бежать, матерясь на ходу. А ведь так все хорошо начиналось. Во-первых, удалось арендовать квартиру в нужном месте. После черного вторника 1929 года вслед за обвалом рынка рухнул спрос на дорогое жилье, а высоко задиравшие нос биржевые брокеры и тому подобная публика бросились из престижного даунтауна в рассыпную, как тараканы. Многие в попытке срезать косты переехали ближе к Гарлему, в Бруклин и даже за Гудзон, в Нью-Джерси. Конечно, лучше стрелять в объект на улице, но наблюдение подтвердило, что Грандер вел себя замкнуто, почти не выходил, в город выбирался спонтанно, к тому же вокруг него постоянно толклись 2-3 нанятых охранника. Так что оставалось ловить моменты с дома напротив. Подходящую квартиру снял для Майкла один ловкий парень, даже без оформления договора. Управляющий зданием при виде наличных потерял волю и позволил целый месяц кантоваться в жилье, не уведомляя домовладельца. И сам выдал ключ от черного хода, чтобы арендатор мог избежать лишних глаз. Во-вторых, позиция получилась удачная. На этаж выше цели, в 90 метрах, через шумный длинный перекресток, из глубины комнаты. Ничего сложного. Поставил стол, на него валик, сиди дожди. Не то, чтобы это очень нужно, особенно сейчас, после смерти заказчика, но работу следовало довести до конца, тем более, что слухи о незаконченном деле могли в будущем лечь пятном на репутацию. В-третьих, удалось побороть кретинскую раму. Стрелять через стекло так себе задача, хоть расстояние небольшое, но все равно есть искажения, да к тому же неизвестно, насколько отклонится пуля. Держать окно постоянно открытым довольно странно даже в не очень холодном нью-йоркском ноябре, не говоря уж о том, что это просто заметно. Целый день ушел, пока блок с противовесом и подставкой не заработал как следует, раму то перекашивало, то она открывалась не полностью. Это в России или Европе можно подпружинить и мгновенно распахнуть створки, а здесь другая конструкция. Вверх-вниз. Майкл натер полозья воском для гладкости, подобрал вес, в итоге все заработало как надо. Выдерни подпорку у противовеса, рама и откроется. В-четвертых, за несколько вечеров удалось незаметно затащить на лёжку не только винтовку, но и несколько банок с керосином, пакетов с едой, питьем и прочими мелочами для относительно комфортного ожидания, вроде туалетной бумаги, бог весть, сколько придется торчать на позиции. За то же время он установил примерный распорядок в квартире напротив, теперь оставалось только не упустить подходящий момент. В-пятых, пока ждал, отрешился от зависти и злобы. Если все время думать о том, что Грандер родился с серебряной ложкой во рту, что к нему липнут деньги и бабы, что ему все время везет, можно в решающий момент сорваться. В общем-то, так и вышло в первый раз, когда в прицеле показался золотой мальчик. Майкл дернул веревку, но неудачно ударился локтем, зашипел, а за эту долю секунды цель пропала. А вот второй момент, черт бы его побрал, все никак не наступал. В квартиру напротив приходили и уходили люди, курили у окна, пили кофе, делали черт его знает что еще, но нужная голова в прицеле так и не появлялась. Вместо нее в коридоре лязгнула дверь лифта и раздался громкий голос управляющего. 2/3 нанимателей съехали, мистер Каннингем. «Не кричите так, я не глухой», — проворчал начальственный бас. «Что вы предприняли для поиска новых жильцов?» «Дали объявление, убрали квартиры перед осмотром. Результаты? Никто не появился. Плохо работаете», — рявкнул бас. «А ну-ка, покажите мне убранные квартиры». «Нет, не эту, вот эту». В дверь хозяйски ударили костяшками пальцев, и Майкл бесшумно скользнул из комнаты в кухню. «Но какая разнь, открывайте». Когда в замок вставили ключ, Майкл уже стоял за шкафом, сжимая в руках пистолет. На этаже все остальные квартиры пустовали и оставалось надеяться, что выстрелов никто не услышит. Дверь скрипнула, снова затараторил управляющий. Эту квартиру убирали одной из первых, успела запылиться. Безобразие. Уберите снова. И делайте это еженедельно. Откройте следующую. Щелкнул замок, но Майкл стоял неподвижно до тех пор, пока не уехал лифт и не затихли все звуки. Он вытянул вперед руку, растопырил пальцы. Энда, надо успокоиться. С таким тремором стрелять невозможно. Сделав несколько гимнастических упражнений с глубоким дыханием, он вернулся к креслу и столу с уложенной на скрученные матрасы винтовкой. И как назло, стоило только приложиться к прицелу, в окне напротив мелькнула голова Грандера. Чертыхнувшись сквозь зубы, Майкл дернул за веревку и, не глядя на падающий вниз противовес, потянул спуск. И тут же проклял себя за поспешность, раму заколодило, пуля обожгла нижнюю планку, оставив дымящуюся дорожку. В доме напротив хрустнуло стекло и все фигуры мгновенно исчезли из поля зрения. О следующем выстреле нечего и думать, надо немедленно уносить ноги, не дожидаясь, пока охрана Грандера догадается и прибежит прочесывать здание. Тем более, застрявшую на полпути раму наверняка отлично видно. Пнув ногой керосиновую банку, Майкл быстро похватал необходимое, мимолетно пожалев, что придется бросить пристреленную винтовку, зажег спичку и кинул ее в лужу, прикрыв за собой дверь. Черная лестница вывела его в двор-колодец. Майкл застегнул пальто, поправил шарф и шляпу, спокойно вышел на параллельную улицу, закурил и не спеша двинулся к тому самому шумному перекрестку. У полицейской машины два человека что-то настойчиво пытались объяснить копу, указывая на полу открытое окно шестого этажа, а от парадного входа несся возмущенный бас мистера Каннингема, которого едва не уронили набежавшие детективы. Майкл культурно выкинул окурок в урну и спустился в сабвей. Все, что требовал контракт, он сделал. А уж убит Грандер или нет, станет ясно из вечерних газет, но в любом случае, из страны придется смываться, наверняка ищейки уже встают на след. Против судьбы идти трудно, хотя можно упереться и поломать ее, добить Грандера во что бы то ни стало, но какой в этом смысл, если никто больше не заплатит? Значит, надо отсидеться, вернуться после того, как волна уляжется, все забудется, и никакого ущерба репутация не понесет. До вечера он выписал аккредитивы в банке, обменял ваучер на билет в конторе пароходства, забрал саквояж с чемоданом из камеры хранения на Пенсильвания Стейшн и уже перед самым отходом Трансатлантика купил вечерние газеты. Ни одна из них о стрельбе на Манхэттене не сообщала, и Майкл решил считать это знаком. Раз Господь хранит золотого мальчика, пусть так оно и будет. Тем более, что с живым и здоровым Грандером он чуть было не столкнулся в коридоре лайнера. Панча накрыл Джонни, не раздумывая, а чиркнувшая по голове пуля только добавила Вилли ускорения. В голове шумело от удара, а когда до рта добралась слабая струйка крови, мистер Фрэнк Вилли отключился, как тогда, под Монтерреем. В 12 лет Панча твердо знал, что ему предстоит закончить школу, а потом учительскую семинарию. Скажи кто-нибудь, что ему вскоре предстоит стать бойцом северной дивизии своего полного тезки генерала Вилли, не поверил бы. В самом деле, сын уважаемого в Чиуауа учителя стоял заметно выше детей городских паденщиков, выше того класса поголовно неграмотных пионов, составлявших армию генерала без малого полностью. Зимой Панча даже носил ботинки, в то время как большинство его сверстников продолжали бегать босиком. Конечно, он не принадлежал к местным богачам и спокойно дружил с мальчишками из бедных кварталов, разумеется, с теми, кто ходил в школу, невзирая на трудности. Один из них, Хуан, как только началось восстание против диктатуры Порфирия Диаса, уговаривал Панча бежать и примкнуть к вождям крестьянских отрядов. Но у Панча перед глазами стояла будущая карьера на ниве народного образования, и он постоянно отказывался. Ровно до того момента, когда генерал Луэрта совершил переворот и его войска вошли в Чиуауа, преследуя разбитые отряды повстанцев. Когда Панча вернулся из школы, вместо дома дымилось пепелище, и никого из родных не оставалось в живых. Отца и двух братьев расстреляли за поддержку либералов, а что случилось с женщинами, даже не хотелось думать. «Что сидишь?» Панча поднял глаза, над ним на лошади возвышался драгун с недобрым узким лицом, нос до скулы. «Дом был», — всхлипнул Панча. «Семья, дом весь вышел», — зло сплюнул всадник. «А сестренка была хороша, да». Панча, не помня себя, вскочил и бросился на солдата, но только для того, чтобы получить сапогом в лицо и без памяти рухнуть в смешанную с золой пыль. В себя он пришел не скоро и долго сидел, молча глядя на остатки улицы. Каратели не пощадили никого, и некогда веселая 29-я превратилась в обезлюдевшие руины. Вечером его забрал Хуан и привел к себе домой. Наутро они продали единственное, что осталось у Панча, ботинки и на крестьянской повозке выбрались из города. Через 2 месяца скитания они прибились к одному из отрядов генерала Вильи, который только что взял пограничный город Сьюдад-Хуарес, и через Рио-Гранди к повстанцам тут же потекло оружие из Естадос-Унидос. Естадос-Унидос ИСП, Соединенные Штаты. Северная дивизия славилась быстрыми маршами, почти все ее бойцы ездили верхом, и вскоре Хуан и Панча, служившие посыльными при одном из подразделений, тоже получили по небольшой лошадке. Поначалу было трудно, и Хуан все время посмеивался над белоручкой, но мало-помалу Панча выучился чистить, седлать и кормить лошадь, а ко времени взятия Торреона стал отличным наездником. За Торреоном генерал Вилья взял Сан-Рафаэль, за Сан-Рафаэлем Сальтия и двинулся в обход через Паридон, но федералы, как тут называли правительственные силы, выслали навстречу целых 6000 человек. Помеха не так чтобы очень большая, но армия могла выиграть время и понастроить вокруг Монтеррея укреплений. В перестрелках Панча и Хуан бывали и раньше, но настоящее боевое крещение они приняли у микроскопического селения Азуфроста. Невысокие горы синели на горизонте и зеленели поближе, лениво встающее солнце освещало равнину с небольшими холмами и проплешинами желтой земли меж зарослей колючего чапараля. Вдоль дороги торчали несколько белых зданий католической миссии и домиков, откуда жители сбежали, едва заслышав о приближении воюющих сторон, а на возвышенности в стороне поблескивала биноклями ставка генерала Вильи. Командиры разглядывали поле сражения, где выдержавшие первый натиск федералы спешно укрепляли батареи. Мальчишки, оба верхом, стояли чуть ниже, косясь на генерала в ожидании приказов и нервно проверяя, хорошо ли приторочены к седлам одеяла серпи, затянуты ли ремешки шпоры подпруги. Чтобы перебить тянущее чувство внизу живота и успокоить сердце, которое билось то часто, то медленно, Панча застегнул до горла видавшую виды полотняную куртку, доставшуюся ему при дележе трофеев в Торреоне, еще раз подогнал ремень карабина и поводья. Рука сама раз за разом пересчитывала 30 патронов в висевшем через левое плечо бандольере, все для того, чтобы не начать неудержимо болтать, показывая свой страх. Бить по дороге, не дайте им подвести снаряды, раздалось с холма. Смуглый до черноты мексиканец с пиками усов в разлет, весь перепоясанный патронташами, кинул руку к сомбреро и галопом скатился с холма. Через несколько минут пушки вильистов заговорили чаще и громче, орудия северной дивизии были объектом неустанной заботы генерала и поводом его законной гордости. Он вообще демонстрировал неожиданные подходы и умения для человека с происхождением из пионов, минимальным образованием и разбойной молодостью, глубокие рейды кавалерии, санитарные поезда, мощная артиллерия. «Мой генерал», — отсалютовал взмыленный посыльный, — «федералы теснят Ортегу, Филиппе». Повернулся к свите командующий, усильте правый край. Он еще раз поднес бинокль к глазам и долго глядел на распадок Дельгада, откуда, согласно замыслу, в тыл федералам должна ударить кавалерия посланного в обход Радольфа Фира. Там, за спинами солдат правительственных войск, мобилизованные пионы вовсю махали лопатами, вгрызаясь в сыпучую мексиканскую землю. Еще немного, и там пролягут траншеи, выбить федералов из которых конники не смогут. Огонь на левый фланг, не дайте им вырыть окопы. Черт побери, где Радольфа? Эй, Чикас, а ну пули за этим лентяем. Передайте полковнику, чтобы поспешил, иначе упрется в окопы. Чикас ИСП, мальчишки, ребята, парни ЕЦ. Хуан тут же закинул карабин за спину, хлестнул лошадь и радостно завопил, скрываясь в тучах пыли. Панча, за мной. Панча замешкался, но тут же поскакал следом, чихая и стараясь придерживать карабин, чтобы не бил по спине. Едва устроив железяку, он вдруг понял, что в обход они не успеют, и заорал Хуану. «Стой, стой, чего тебе?» Слегка притормозил и дал нагнать себя напарник. «В обход не успеем, надо наперерез. Там же федералы», — оторопел Хуан. «Проскочим у них под носом. Если нас убьют, мы не выполним приказ», — продолжал цепляться Хуан. «А если мы поскачем в обход, убьют людей Фира, а пушки? Никто не будет стрелять по двум всадникам», — настоял Панча. Хуан несколько побледнел, но кивнул и повернул лошадь в сторону распадка. Справа от них вовсю грохотал бой, с противным вжиком высоко над головой пролетали шрапнельные пули. В центре равнины, над Азуфростой, поднимался столб черного дыма, но федералы крепко держались за стенами миссии Пресвятой Девы Гваделупской, отбивая одну атаку за другой и выкашивая вильистов пулеметами и орудиями. На поле перед поселком кучами грязного тряпья здесь и там валялись убитые, между ними вспухали фонтанчики пыли, выбитые шальными пулями. Ветерок мотал над равниной пороховую гарь, запахи горячего металла, густеющие на солнце крови и конского пота. Насчет пушек Панча не ошибся, в них никто не целился, но скакавшим вдоль атакующих цепей мальчишкам досталось немало перелетов. После каждого взрыва Панча зажмуривался и открывал глаза только после того, как проходило удивление, надо же, еще жив. Как он не храбрился, но чем дальше, тем больше наползал страх, ужасно хотелось развернуть коня и кинуться в тыл. Но он не мог потерять лицо перед Хураном, который отставал, и его приходилось понукать и подбадривать. Панча держался в седле, убеждая себя, что происходящее вокруг просто страшный сон, что грохот снарядов только чудится, что еще одно мгновение, и он проснется если не в своей кровати в Чиуауа, то на попоне в тыловом лагере. Они проскочили, несмотря на оглушительную пальбу в их сторону, и перехватили колонну Фира как раз на середине распадка, откуда до позиции федералов оставалось не больше 2 километров. По взмаху руки полковника, шедшие короткой рысью кавалеристы, прибавили ходу и уже через 5 минут разворачивались широкой лавой за неготовой позицией засуетившихся федералов. Сквозь ряды конников к полковнику протиснулся худой паренек в дырявой широкополой шляпе, свисевшей на груди медной трубой. «Давай, Мануэлита!» — хищно оскалил зубы Фира, выдергивая винтовку из седельной кобуры. Гарнист, ровесник Панча и Хуана, вдохнул полной грудью и приложил медь к острому индейскому лицу. Резкий металлический скрежет на секунду перекрыл и стрельбу, и звуки пушек. Некоторые перекрестились, некоторые закусили ремешки шляп или фуражек, но все тронули коней шпорами и 2 шеренгами двинулись вперед, привставая в стременах. Сердце Панча ухнуло вниз, оставив в груди звенящую пустоту, но он, не обращая внимания на страх, вместе со всеми послал лошадь вперед, в атаку. Скомандовал гарнисту полковник. Снова проскрежетала труба, всадники переходили на галоп под звон сбруи и грохот копыт. Эскадроны понеслись вперед под нарастающий крик. «Вива Вилла! Вива Вилла! Вива Вилла Исп! Да здравствует Вилья!» Навстречу ударил одинокий пулемет. До слабых позиций федералов оставалось несколько сотен метров. Над головой оранжевыми облачками разорвалась шрапнель. Какофония атаки разрасталась, в нее вплелись ржание лошадей, винтовочные и пистолетные выстрелы, крики раненых и умирающих. Снаряд угодил прямо в центр строя, выбив Фира из седла. Он по инерции пролетел вперед, пробежал несколько шагов и упал в пыль, но тут же вскочил и запрыгнул на подведенную другим бойцом лошадь. «За мной! За мной!» Контуженный, но живой полковник размахивал карабином, увлекая своих людей в атаку. Панча мчался следом, со злорадством заметив, что федералы дрогнули и обратились в бегство, те же, кто не побежал, падали один за другим под градом выстрелов. «Вива Вилла!» – заорал Панча, воздев вверх винтовку. Но поддержали его бойцы или нет, уже не услышал. Из-под копыт в небо ударил столб огня, лошадь засеклась, грянулась оземь и следом кубарем свалился Панча. Пыль забила рот и нос, последнее, что он увидел потухающим взглядом, месиво из крови, кишок и костей, в которое превратилась его лошадь. Он валялся на санитарной повозке, когда через 2 дня его нашел посыльный из штаба и передал приказ немедленно явиться. Панча с трудом встал и с помощью посыльного добрел через лагерь к стоявшему на путях составу. К нему сгоняли взятых после очередного боя федералов, по преимуществу, молодых крестьян, которых загребли по мобилизации. Причем воинская повинность действовала избирательно, большинство сдали в армию их хозяева латифундисты, избавляясь от ленивых, строптивых или слишком умных. Покрытых копотью и пылью солдат обыскивали и отталкивали к таким же, и они смиренно сбивались в кучу, как стадо овец, понемногу успокаиваясь и усаживаясь на землю. В стороне лежали и стонали раненые, некоторые уже кончились. Чуть поодаль под винтовками часовых собрали сельских конных полицейских руралис и офицеров в некогда синей униформе. Окно вагона со скрипом опустилось вниз, и генерал отдал короткий приказ руралис перевешать, офицеров расстрелять. После чего Вилья выбросил наружу обглоданный маисовый початок, заметил Панча и сделал приглашающий жест. Черт его знает, у кого генерал Вилья подрезал салон вагон, но Панча, еще слабый после контузии, покачнулся. Роскошь буквально ударила его по глазам. Темно-зеленые бархатные портьеры на окнах и темно-зеленая бархатная обивка стен и диванов, золотые кисти и золоченая мебель, хрустальная люстра на потолке и хрустальные бокалы на столе. Там же стоял видавший виды медный котелок с вареной кукурузой. «Почему ты не выполнил приказ? Мы доставили сообщение, как и было приказано», — слабо возразил Панча. Генерал раздул ноздри. «Шутить со мной вздумал, щенок?» Обалдевший от такого приема Панча только открыл рот, чтобы оправдаться и рассказать подробности, но генерал вскочил, схватил его за руку и оттащил в угол, подальше от сидевших за столом соратников. «Не смей мне врать или будешь кормить ворон, как эти». Он злобно махнул рукой в сторону окна, за которым к перекладине деревянной башни водокачки уже пристраивали петли из толстой веревки. Панча собрался стающими силами и твердо ответил. «Прошу справиться у полковника Фьера, мы доставили сообщение, и я был с ним в атаке». Полковник, раненый без сознания, почти прошипел генерал, не сводя с него недоверчивых глаз. «Мы сделали все, что возможно», — стоял на своем Панча. «Этого мало», — шевельнул усами генерал, «мои люди должны делать и невозможное». Он помолчал, отпустил рукав Панча и выдохнул. «Ступай, я распоряжусь о тебе». Пошатываясь, Панча побрел вдоль состава. От локомотива тянуло угольным дымком, каленым железом и паром, из клубов которого неожиданно появился Хуан, в новенькой форме, которую носили солдаты-федералы, но в сомбреро вместо фуражки и с двумя узкими полосками на рукаве. Капрал удивленно протянул Панча. «Когда успел?» «За доставку сообщения полковнику Фира. А что же ты про меня не сказал?» Хуан только хмыкнул и пожал плечами. «Я думал, ты мне друг». Внезапно ослабевший Панча присел на подножку вагона. «Прежде всего я боец генерала Вилли, и ничего тебе не должен». Мысль о том, что ему никто ничего не должен, здорово помогла Панча выжить в следующие несколько лет. Панча лежал на кровати в комнате с наглухо задернутыми шторами. Тампон, прижатый к голове, почти перестал напитываться кровью, еще полчаса и можно будет ехать на причал. Потом Хуана и меня послали к генералу Сапате, с целым отрядом для верности. Добрались не все, Хуан потерялся, а половина отряда полегла в засаде. А когда я добрался до Сапаты, оказалось, что Хуан попал в плен и выдал наш маршрут. Джонни неразборчиво выругался под нос. Потом Панча попытался приподняться на локте. «Лежи, лежи», — слегка надавил ему на плечо Ася. Потом генерал Вилья поссорился с генералом Карансой, и нам пришлось воевать со вчерашними союзниками. «Обычное дело для революции», — хмыкнул Джонни. «Да уж», — поддержал его тяжелым вздохом Ася. «Два года боев, до самого поражения при Агуаскалентисе, и ни единой царапины, кроме той контузии, да вот сегодня», — усмехнулся Панча и потрогал тампон. «А что с Хуаном?» «Не знаю, кажется, его повесили. А ты?» «Партизанил до самого конца, до третьего сражения за Сьюдад-Хуарес, когда мы проиграли карансистам и гринго. Я не хотел покидать Мексику, но все было кончено. Северную дивизию рассеяли, я сумел перебраться через границу, в Штаты. Хотел стать богатым человеком», — Ася дружески ткнул кулаком в бок Панча. «И это тоже», — страдальчески сморщился однофамилец генерала. «Но прежде всего, у меня в Мексике ничего не осталось, и обратной дороги туда, скорее всего, нет». «Почему? Богатому человеку везде рады», — удивился Джонни. Панча помолчал, словно решая, нужно ли рассказывать все до конца, но все-таки договорил. «Еще до Сьюдад-Хуареса мне попался узкомордый, тот, что сестру». Джонни слегка прижал руку Панча ладонью. «Его взял в плен наш разъезд, и тогда я нарушил приказ Вилли доставить языка, я зарезал сукина сына, не дожидаясь, когда его расстреляют или повесят после допроса». Все помолчали, но Панча еще не закончил. «Мне кажется, узкомордый выжил только для того, чтобы я смог отомстить. Так что к югу от Рио-Гранди на меня многие в обиде. Если я вернусь, меня, скорее всего, убьют из-за угла. Это если ты вернешься под своим именем и начнешь шастать в своих местах», — утешил его Джонни. «Ладно, как там твоя ссадина?» Панча снял тампон, на ранке уже запеклась корочка, обильно смазанная йодом. «Пожалуй, я могу ехать». Глава 2. Первым делом, самолеты. Как оказалось, просвистевшая над ухом пуля – прекрасное средство для ускорения сборов. Без нее неизвестно, сколько валандались бы, тем более, что после моего решения свалить на ближайшем трансатлантике Панча уперся. «Не, прямо сейчас нельзя, ничего не успеем. Нельзя, облизнулся Ася. Задачи надо дорешать, инструкции выдать, да просто попрощаться, в конце концов. Ага, знал я его задачи, одна из них с голой попой шастала над Ася у меня по квартире. И какие инструкции он всю ночь давал двум оставшимся, тоже догадываюсь. Но так-то ребята правы, в поездке можно переделать кучу дел, особенно в части планирования и обработки информации, но для этого одних радиотелеграмм мало, а местный аналог интернета пока только в бумажной форме. Если вещи да зубные щетки накидать в чемоданы можно за полчаса, а то и вообще не брать, а купить по дороге, то вот со справочниками дело куда хуже. Промышленность Чехословакии, бюджетная политика Франции или даже пятилетний план в России. Опыт анализа у нас на полках не стояли, ни в пример сочинением по акциям и биржевой игре. Беда с книгами в том, что в отличие от интернета, невозможно сделать нужную выборку. Если требовались данные по авиапроизводству Италии, то приходилось запасаться целой кучей изданий, от бюджетных отчетов до путеводителей по отдельным городам. За 3 дня наши люди выгребли, наверное, все подходящие из всех книжных магазинов на Манхэттене, и еще пару дней я с воспаленными глазами просеивал добытое. Даже с учетом того, что 2/3 купленного ушло в отвал из-за крайне низкой плотности информации, а то и вовсе ее отсутствие, набралось 2 неподъемных кофра, пришлось заказывать грузчиков с машиной и тележками для доставки на пароход. По ходу сборов Ася и Панча нудили, что торопиться не надо, хорошо бы подождать недельку-другую, а еще лучше месяц, тем более, столько книг, столько дел, но очень резко поменяли мнение после выстрела. Не успели вернуться детективы, посланные осмотреть здание напротив, как Ася уже сидел в коридоре на чемоданах, слегка подпрыгивая от нетерпения, а Панча порывался ехать прямо так, с марлевым тампоном. Люди Лаврова без малейших трудностей обнаружили сожженную дотла позицию снайпера, пока пожарные боролись с огнем, винтовка обгорела до ствола, но на этом все успехи закончились. Явно не дурак стрелял. Как понял, что промахнулся, квартиру запалил и немедленно сдернул, ищи теперь, куда он нырнул, 4 станции сабвея вокруг. Оставалось валить из Нью-Йорка по-быстрому, но осторожно. Вместо привычного авто во двор дома подали грузовики, под тентом кузова нас довезли до портового пакгауза, а уже оттуда по закрытым служебным трапам мы попали на лайнер. Судовая компания, вместо того, чтобы отклонить такой странный запрос на посадку, на цирлах бросилась исполнять, и уже на борту стало ясно, почему. Пассажиров в первом классе по сравнению с прошлым разом вдвое, если не втрое, меньше. Один из признаков кризиса. Если нет денег, то в первую очередь урезают расходы на роскошь и развлечения. Даже те, кто после черного вторника мог себе позволить трансатлантический вояж, вели себя куда сдержаннее и не рвались общаться и веселиться. Один персонаж вообще шарахнулся в сторону, едва завидел нас в конце коридора и заперся в каюте, откуда больше не выходил до самого конца рейса, ему даже еду доставляли стюарды. Ася мотался по кораблю в поисках свободных девиц и докладывал мне о результатах рейдов, больше от чтения ничто меня не отвлекало. Начал я с теоретиков, для понимания, куда нацелилась передовая военная мысль. С триандафиловым понятно, и размах и характер операций современных армий я выписал еще из Советского Союза, а вот европейцы, прямо скажем, не порадовали. Ни Гудериан, ни Деголь своих нетленок еще не написали. Отличился только Фуллер, но его танки в Великой войне на фоне послезнания смотрелись очень бледно. Детский сад, штаны на лямках. Не то, чтобы я крупный специалист, но историю авиации и бронетехники вполне представлял и знал, что впереди немало тупиков развития, возникших из-за невозможности представить боевые действия будущего. В чистом виде генералы всегда готовятся к прошедшей войне, а уж если это сопряжено с карьерными или финансовыми выгодами. Что читаешь? Довольный Ася ввалился ко мне в 3-комнатную каюту люкс, плюхнулся в кресло, подцепил верхнюю книгу из стопки на журнальном столике и прочел название вслух. «Крылья войны. Рассказ о вкладе Соединенных Штатов». «Устарело», — перебил я его. «Там про полотняные этажерки. А тебе что надо? Межпланетные ракеты?» «Нет, маневренные и скоростные монопланы, а для них необходим мощный двигатель». «Ну, акции Пратхитни мы набрали, сколько смогли, и еще наберем, считай, если не контрольный пакет, то блокирующий у нас будет». Ася бросил крылья на место и взял следующую. «Структурный анализ и проектирование самолетов. Издание 7. ХМ. ты же вроде по радиотехнике, и это тоже», я ткнул в валявшийся на диванчике том курсовый радиомаяк для наведения самолетов с настроенной визуальной индикацией Геркона и потер глаза, «но мне надо иметь представление в целом». «Угу», отбросил и вторую книжку Ася. «Кстати, у нас там в портфелях ценных бумаг пробегала некая фирма Allison, тоже двигатели делают». «Не нужно, Allison что-то знакомое, надо подумать». «Ладно, ты думай, а пока вот что». Он пересел поближе ко мне и заговорщицки прошептал. «Я нашел». «Что нашел?» «Девчонки, четверо». «А господи, да сколько можно за книжками сидеть?» Вскинулся Ася. «Мы несколько месяцев пахали, как лошади, нас чуть не пристрелили, так неужели нельзя отдохнуть хотя бы в дороге? Зачем мы вообще все эти деньги зарабатывали, чтобы снова горбатиться?» Отложил книжку, «в конце концов, паузы необходимы, главное, их не затягивать». «Хрен с тобой, что за девицы, как на подбор, брюнетка, шатенка, блондинка и рыженькая, я исполнил фейспалм, страсть до чего умные», тут же оправдался Ася, «едут на стажировку в Сорбонну, какая-то там филология или философия, я не вникал, понятно, синие чулки, небось, страшненькие, не», расплылся Ася, «очень даже ничего, так что ты тут рассиживаешься, уведут ведь, их панча вываживает, они вторым классом, так что никуда не денутся. Почему? А что им еще делать? На палубе холодно, а во втором классе не разгуляешься. Не, они за панча держаться будут». Под витражами светового фонаря густо колосились пальмы, но в остальном роскошный гранд-салон первого класса выглядел пугающе пустым. Кроме панча с девицами во всем огромном зале в креслах сидели только две пары, да одинокий пианист наигрывал тихую мелодию на краешке оркестровой сцены. Девчонки оказались действительно ничего, а Панча вполне уверенно держал разговор, все-таки даже не полное высшее образование полезно. «Леди», — показал все 32 зуба Ася, «как и обещал, представляю вам нашего друга Джонни». «Какой молоденький», — хмыкнула шатенка. «Ой, а я вас знаю», — заулыбалась блондинка. «Концерт этого русского, как его, Термина», — подсказал Панча. «Да, Ля Термина, и ваша лекция перед началом». «Было дело, я плюхнулся за столик и осмотрел стаканы. Мистер Фрэнк Вилья поил девушек оранжадом, но я немедленно прекратил это безобразие. Время, деньги, жаль тратить его на длительные ухаживания и соблазнения без перспективы долгих отношений. Подскочившему по мановению руки стюарду я заказал текилу бум на всех, он дернулся, но тут же разочарованно сник. «Мы не держим текилу, сэр, блин, ну да, 30-й год». Текила идет по разряду мексиканское пойло, найти ее можно разве что в Техасе. Придется изобретать на ходу. Веди к бармену. За стойкой благообразный седой джентльмен скучающе протирал бокал и явно обрадовался хоть какой-то работе, дамский коктейль с игристым или газировкой, чтобы сразу бил в голову. Мимоса, смесь шампанского и апельсинового сока, задела струны моего семейного патриотизма, но я выбрал сприц венезиана на основе просекка и биттера как более крепкий. Себе же и ребятам заказал кровавую Мэри и страшно удивился, что ее тут не знают. Впрочем, бармен с энтузиазмом выполнил мои нехитрые указания, томатный сок, специи, водка по ножу, чтобы слои не смешивались, и даже внес предложение добавить лимонный сок или вустерский соус. Я предпочел классику, но свои чаевые бармен заработал на все 100. Водка по ножу, Джонни, естественно, объясняет вариант, принятый в России. Как говорил один батюшка насчет выпить, на воздусях, с закусью, за чужой счет, конца не предвижу. Замученные научными трудами аспирантки или как их там называют, с энтузиазмом кинулись исследовать ранее недоступные коктейли. Светский разговор крутился вокруг учебных заведений, Принстона, где учились девушки и моего с Панчамита. От Принстона мы легко перескочили на красоты Нью-Джерси, от Нью-Джерси, на Новую Англию, от нее, на Европу, куда они ехали в первый раз, от Европы перешли к танцам. Пластинки менял вручную один из стюардов, музыкальные автоматы только-только появились на рынке и пока стоили недобрых денег. Владельцы компании не рискнули на такие вложения в условиях кризиса. Девчонки, дорвавшись до бесплатной выпивки и развлечений, довольно быстро пришли в нужное состояние. «Джо, не наливай нам больше». «Почему? А мы уже такие, как надо». «Со мной отправилась рыженькая». Причем отправилась, это некоторое преувеличение. Девушку пришлось всю дорогу поддерживать и направлять, а в каюте ее просто-напросто развезло. Почесав затылок, я решил, что это к лучшему, Девушка симпатичная, особенно веснушки, но не более того. Искорки или химии, как говорят американцы, между нами нет. В постели-то я не оплошаю, Джонни 22 года и здоровье через край, поди тут не справься, но трахаться без хотя бы минимального чувства неинтересно. Раздел и уложил гостью на громадную кровать, а сам понял, что спать не хочу. В голове после выпитого такая приятная легкость образовалась. Чуть-чуть приоткрыл иллюминатор в гостиной, чтобы поддувал холодный воздух с морской солью, и устроился за рабочим столом, где стопочкой лежали книги и справочники. Ну что же, приступим. Цель – пустить кровь фашикам в Испании, в идеале вообще загнать их под шконку. Средства – несколько сотен миллионов долларов и послезнание. Не везде полное, не везде достоверное. Если в радиоэлектронике я довольно хорошо представлял пути развития и возможные решения, то в военной технике приходилось опираться на сведения, полученные при занятиях стендовым моделизмом. Метод – вооружение Испанской Республики, чтобы она могла противостоять и франкистам, и немцам с итальянцами. В реале процессу сильно мешала политика невмешательства, но чтобы здесь что-то поменять, нужно быть как минимум президентом США, да и то не факт, что получится. Я некоторое время помечтал, с моими капиталами вполне можно занять этот пост, но на выборы 1932 года не успеть, а в 1936 году уже поздно. Так что план, конечно, заманчивый, но при здравом рассмотрении опасный. Угробить кучу денег и стать декоративной фигурой? Нет уж, мы сами с усами. Раз импорт вооружения отпадает, нужно производить их на месте, в Испании. Тем более, что наиболее промышленно развитые районы, Каталония и Астурия, как раз были опорной базой республиканцев. Значит, танки и самолеты, а к ним – грузовики. Что-нибудь простенькое для начала, типа Доджа 3/4 или культового Виллиса, числом поболее, ценою подешевле. С танками сложнее, но тут я знал, что кроме Сурина можно подписать Кристи и построить что-нибудь типа советского БТ. И сразу в качестве платформы, всего-то на несколько лет опередить чешский танк ВЗ-38, на базе которого делали самоходку, СУ, транспортер и так далее. Вопрос только, где брать пушки? Затевать отдельное производство? Полчаса я листал справочники и решил, что лучше закупать у французов, тянуть производство, в котором я ноль без палочки, слишком самонадеянно, а раскармливать заказами немцев с американцами не стоит. Глядишь, и Франция в 1940-м продержится чуточку дольше. Итого, первым темпом строим автозавод, попутно разрабатываем гусеничную платформу и создаем запас орудий со снарядами. Я подтянул блокнот-органайзер, перелистнул несколько страничек, ага, вот подходящие даты. Надо вызывать в Париж Сурина, завтра же отправлю радиотелеграмму. Вообще, надо в Париже организовать подобие секретариата, хотя бы временного. Теперь самолеты. Фактически, только-только вставшие на крыло БФ-109 испытывали как раз в Испании, если Кондор там крепко заземлить. Немцы слегка тормознутся с развитием авиации и с Блицкригом в целом. Ну, я так думаю, а раз так, то нам нужен убийца мессеров. На эту роль вполне подходит любой самолет конца Второй мировой. Вот, к примеру, итальянские Реггиани, видел я пару моделек. Что любопытно, их конструктор Роберто Лонги как раз сейчас должен работать в США, чуть ли не в Северской Аэроцорп. Надо посмотреть, что у нас с акциями этой фирмы. И я сделал еще одну пометку в блокнот. Танки и самолеты надо будет продавать, и расходы хоть как-то покрыть, и вообще делать технику только для себя подозрительно. Крупные страны со своим производством вряд ли заинтересуются, а Швеция, Турция, Латинская Америка, Балканы, даже Персия вполне возьмут, если не жадничать с ценой. Вот за их счет отработаем конструкцию. А поначалу можно вообще выпускать трактора, заодно готовить на них механиков и водителей. Уж для тракторов-то рынок сбыта всегда найдется. Разумеется, продавать надо не самые передовые образцы, а экспортные варианты. С движками и вооружением послабее, броней полегче, самолеты без герметизации корпуса, с неубираемым шасси, да мало ли чего можно придумать. А самим попутно готовить заводские комплекты, чтобы в деньем в полевых условиях быстро установить на технику и получить качественный скачок характеристик. Помнится, у какого-то из советских истребителей скорость после такого апгрейда выросла на полсотни километров. На экспорт, с дополнительными баками в крыльях, сейчас всем подавай дальность, себе, без них, ниже взлетный вес и выше маневренность. На экспорт, с пулеметами винтовочного калибра, себе, с крупняком и пушками. Нынешний истребитель максимум 2 пулемета имеет, на мессер пытались в развал мотора 3-й впихнуть, так он грелся и клинил. В этом смысле отличный самолет, Беллайер Цебра, у него движок стоял за кабиной сзади, оставляя весь нос свободным для вооружения. Покрышкин в мемуарах писал, вывел все пушки и пулеметы на одну гашетку, при попадании самолет противника просто разваливался на куски. Кстати, вот откуда Эллисон помню, именно эти движки на кобрах стояли. Может, на них и сделать ставку? В сводках по авиапромышленности название Беллайер Крафт пока не попадалось, то есть фирма еще не основана. Это хорошо, купить Эллисон не проблема, конструктора по фамилии Беллу найдет Лавров, будет, чем мессеров гонять. Но танки и самолеты сами по себе красиво смотрятся на постаментах и диорамах, а на деле к ним необходимы службы обеспечения, вспомогательная техника и дохренища людей. С кем начинать не проблема, при нынешней депрессии только кликни, сами набегут, а вот дальше надо растить своих. Но ко всему этому потребуется и пехота, много хорошо обученной пехоты. И вот где в нее взять людей, похоже, станет самой серьезной задачей. Что-то даст служба охраны, которую непременно придется создавать вокруг заводов, часть специалистов можно нанять, но это капля в море. Стоп, Уральский добровольческий танковый корпус. Танки уезжали с завода с заводскими же экипажами. Рабочие в Астурии и Каталонии по определению республиканцы, они и есть мой мобилизационный резерв. Замутить программу спортивной подготовки, потихоньку выстроить рабочие дружины, для которых потребуется стрелковка. Еще полчаса рытья в справочниках, и у меня в голове сложилось понимание. С винтовками все просто, есть такая штука, как испанский маузер, в производстве освоен, армия к нему привыкла, найти инструкторов под него не проблема. Да, специфический патрон, но зачем городить нечто иное, если есть хорошо работающий вариант? Тем более, под этот патрон есть лицензионный пулемет Хачкис со дна 1914, выпускается на фабрице Де Армаз Де Авиеда, прямо в столице Астурии. Крупняк. Хотелось бы Бравнинг М2, но опять же, есть Хачкис со дна 1929. Надо выяснить, во сколько обойдется производство и пулеметов, и патронов к ним. А дальше выписать из Германии классическое наставление по пулеметному делу, перевести его на испанский и внедрять методом непосредственного удара. По тем, кто не захочет учиться. Пистолеты, вообще мимо. Испанские фирмы Astra и Star вопрос закрывают целиком и полностью, да и в грядущей войне пистолет годен разве что для личных дел. Остается маленькое исключение – автоматы. Нет, разработку промежуточного патрона и оружия под него не осилить, а вот пистолет-пулемет нужен, самое то для экипажей техники. Простой и дешевый, как ППС, но не ППС, эта конструкция хороша для СССР 1942, а у испанцев, насколько я могу судить, с технологическим уровнем все очень и очень неплохо. В качестве массового клепать что-нибудь простое, в трубе, как англичане, чтобы не морочиться с разработкой штампованной коробки. А на будущее нанять Фальмера. Да-да, того самого, который сделал Шмайсер, гы-гы. Он же трудно пробивался. К началу Второй мировой у немцев 1005 пистолетов-пулеметов всего было. Вот и не надо им такую игрушку. Пусть с угробищным МП-18 перебиваются, и не будут наши киношники снимать цепи с закатанными рукавами и пальбой из МП-40 от пуза. Подсказать Фальмеру про чешскую схему СА-23, которую использовали в УЗИ, с надвиганием затвора на ствол, получить компактный пистолет-пулемет. Что же, я собрал бумаги в кучу и еще раз проглядел их, забавно, но у меня нарисовался легион «Антикондор», своего рода частный бронекорпус. Если с его помощью зачистить от франкистов хотя бы север, не дать разрезать республику надвое, да еще вломить под Мадридом, совсем другая картинка выйдет. Жаль, форума моделистов под рукой нет, выложил бы проектик на обсуждение. Само собой, насовали бы мне заклепочники полную панамку, но предложили и много толкового. Так что, чем богаты, на основе того, что я помню и знаю. Блин, да какой форум? Триандафилов же есть, ударный корпус, его фишка, вот кто мне все распишет. Теперь десерт, радио. Если я разверну заводы по списку, то на них работать и обучаться в военно-спортивных клубах будут мужчины. А вот женщин можно устроить как раз на производство электроники, там важнее аккуратность и внимательность. Проще всего, конечно, строить радиофабрики в самой Америке, но тогда все мои секреты будут утекать со свистом. Как бы я ни выстраивал систему безопасности, я не обольщаюсь, из Испании они тоже будут утекать, но с меньшей скоростью и не с таким громким звуком. Здесь я сведу все свои наработки вместе. Стержневые лампы Нувистары в металлических или керамических корпусах, сборка на печатных платах и стандартных разъемах блоками, заливка компаундом, герметичные никель-кадмиевые батареи, если Хикс успеет их сделать. На выходе должен получиться простой, ремонтопригодный и дешевый приемопередатчик на каждый танк и в каждый самолет. А в качестве гражданской продукции – обычные приемники, которыми я забью баки телефункину. Тут я точно впереди планеты всей, экспорт обеспечен. Ну и заниматься радарами, магнетронами и тому подобным на перспективу. Может, это все лажа, но мне кажется, республике будет лучше с моими рациями, танками и самолетами, чем без них. А там, война план покажет. И, само собой, надо налаживать канал, чтобы мои разработки утекали в СССР. Строить заводы там нельзя. Все мои технически выверенные и перспективные решения могут в любой момент в свете единственно верной теории объявить классово чуждыми и пустить под откос. А вот внедрить добытую на Западе технологию в Союзе всегда любили, вот пусть и добывают, с моей помощью. Так что пусть заводами занимаются сами, попросят помощь, помогу, но не более. Но этим я займусь в Москве, надо только попросить Асю связаться с братом. Встал, прикрыл иллюминатор. А там уже светает. Это что же, я всю ночь бодрствовал? Прямо мозговой штурм получился. За спиной ойкнула. Рыженькая проснулась и теперь в ужасе таращила на меня глаза, стоя в дверях спальни. Судя по всему, вчерашняя доза оказалась для нее запредельной, и она не очень понимала, где и как очутилась. Ты полагаешь, что как честный человек, я должен теперь на тебе жениться? Мозг мой все еще пребывал в измененном состоянии. Разочарую, во-первых, ничего не было, а во-вторых, с чего ты взяла, что я честный человек? Фрэнк говорил, испуганно пробормотала она. Этот мексиканский негодяй, наврал, наврал. Фрэнк мексиканец? Еще больше обалдела гостья. Мда, расизм, особенность нашей национальной культуры. Мексиканцев за людей не считают, при том, что всего-то лет 30 назад за людей не считали таких вот рыжих ирландцев. Ага, еще какой, завтракать будешь, а можно, захлопала глазами лисичка. Можно все, что не запрещено законом, а закона против завтраков с симпатичными молодыми особами пока не издали. Иди умывайся. Она хихикнула, покраснела, как умеют только рыжие, и скрылась в ванной. Ася выполз на свет Божий сильно после полудня и неодобрительно потыкал в мои записи и справочники. Все решаешь, куда потратить деньги. Не потратить, вложить. Все трудишься. Похоже, он вчера добавил после того, как мы разошлись и теперь пожинал плоды неумеренности. Ну примерно так, да, слегка улыбнулся я. Вкалывать нам еще долго. Зачем? У нас денег столько, что хватит и внукам, и правнукам. Им сперва родиться и выжить надо, а с этим могут быть большие проблемы. Я выдал Оси пару таблеток аспирина. Стюарт мигом принес затребованный сифон с газировкой и лимон-дольками. Соратник понемногу порозовел и даже проявил интерес. Ну какие проблемы могут быть с размножением? Это же не котировки качать. Садись и слушай. А, блин, дай позову Панча, ему тоже надо послушать. Битых два часа я рассказывал ребятам о грядущей катастрофе, перед которой померкнет прошедшая мировая война, о геноциде, о концлагерях, о миллионах убитых. Ася попривык к тому, что я довольно точен в своих предсказаниях, но в этот раз не слишком-то мне и поверил. Похоже, я зря увлекся подробностями. Ой, не делай мне чехотку. Ты хозяин, барин, хочешь спустить все капиталы, так спускай, никто тебя не остановит. Он помолчал, встал и уже взявшись за ручку двери повернулся и спросил, будто уловив мои ночные мысли, а почему бы тебе не стать президентом? Ты адски богат, урожденный американец, молод, красив и знаменит, а? Самая вершина мира, подумай, не, к такому меня жизнь не готовила. Кроме того, президент в США фигура только внешне самостоятельная. Рулят же невидимые с первого взгляда билдерберги и там манихолы. Так что сунься я в этот гадюшник, меня выпотрошат, сожрут и даже костей не выплюнут. Ну, как знаешь, а я пошел развлекаться, а то у меня впереди еще 2 года забот на бирже. И прошу меня не грузить по крайней мере до прибытия в порт. Панча, повернулся я к молчавшему весь разговор товарищу. Ты-то со мной? Панча кончиком пальца проверил на шлепку пластыря на голове и уверенно ответил. Конечно, я всегда с тобой. Там манихолу, теневое руководство Демократической партии в штате Нью-Йорк, Билдерберг, закрытый клуб политической и финансовой элиты. Глава 3. Товарищ Оренбург упрощает. Ася постигал тайны филологии, я сидел по уши в таблицах и выкладках, Панча примыкал к нам попеременно, а лайнер тем временем добрался до Гавра. Агент Кука мгновенно перекинул весь табор с причала на железнодорожную станцию, и через каких-то 4 часа нас встретил его коллега на вокзале Сен-Лазар. В Париже вместо снега шел дождь. Бесчисленные огни реклам удваивались отражениями на мокром асфальте. Вода из-под колес авто брызгала на тротуары, где от потоков шарахались продавщицы и клерки, студенты и чиновники. Город пах вовсе не парфюмом, а холодной сыростью, бензиновой гарью, овощными и рыбными лавками. Лимузин пронес нас по черным, будто зимние реки, улицам, мимо промокших тентов бистро, блестящих от влаги кованых решеток ворот и балконов, мимо пестрых зданий, слитых в одно пятно, лавки, над ними 4 жилых этажа, мансарда, антрацитовые крыши. Едва автомобиль величественно пристал к берегу на бульваре Распай, как навстречу бросились и укрыли нас услужливо раскрытыми зонтиками швейцар отеля «Лютеция», багаж подхватили носильщики и сквозь блеск стекол карусельной двери увлекли за собой в роскошный вестибюль. На толстенных коврах уже выстроились шпалерами лакеи коридорные во фраках, панталонах и шелковых чулках, совсем как во времена Наполеона. Отточенными движениями персонала руководил солидный распорядитель, чей статус подчеркивали не только холеные седые усы, но и лежавшая на плечах и груди серебряная цепь. Прямо от стойки я отбил телеграммы Лаврову, найти и пригласить на работу авиаконструкторов Белла и Роберта Лонги, найти и пригласить на работу инженера Джона Кристи, найти в Германии контрагентов для найма специалистов. Рядом строчил телеграммы в нашу нью-йоркскую контору Ася, немедленно выяснить ситуацию с акциями и положением на рынке двигательной фирмы Эллисон и авиационной Северской Аэрцрафт. Там же, у стойки, портье вручил мне записку, Сурин уже здесь. Ну и отлично, я оставил Асю отправлять последние сообщения брату в Москву, а посыльному велел пригласить Сурина в ресторан отеля. За 3 года, что мы общались дистанционно, Алексей чуть-чуть набрал солидности, чуть-чуть располнел, а залысины стали чуть-чуть больше. Мистер Грандер, к чему такие расходы? Вы могли бы снять мне номер в гостинице попроще, несколько скованно заметил он после приветствий. В самом деле, еще не потускневшие от депрессии великолепие лютеции на скромного техника действовало подавляюще. Алексей, я американец, я умею считать деньги, в конце концов, это моя профессия. Мне гораздо удобнее, если вы будете жить рядом. Но вообще привыкайте, вы теперь главный инженер Societat Hispanol de Automobilis Y Tractoris, вот документы о регистрации. Новость Сурина буквально оглушила. Он заторможенно принял от меня папку с бумагами и молча перебирал их, не обращая внимания на подошедших Панча Сосей и суету гарсонов вокруг стола. Обед, к разочарованию метрдотеля, накрыли без изысков, вино, консоме, бланкеты с телятины, сыры на десерт и кофе. Появление блюд с закусками вывело Сурина из ступора, и он чуть было не испортил нам аппетит. «Нет, я не могу». «Чего именно?» «Я не могу быть главным инженером, у меня нет опыта». «Ну здравствуйте». «Нет уж, реверс врубать поздно, опыт придется приобретать по ходу». «Впрочем, я вспомнил телеграммы, если все настолько серьезно, то главным инженером я могу назначить мистера Кристи». Сурин облегченно выдохнул. Гарсон разлил вино, и мы чокнулись. «За новый завод». Пока мы ели, я постепенно вводил Сурина в курс дела. «Как только мы подпишем контракт, в первую очередь от вас потребуется список станков и всего, что необходимо для технологического процесса, но я не смогу все предусмотреть, берите с запасом». «Но это же расходы», опять растерялся Сурин. «Алекс, финансы вас пусть не волнуют, ими занимается вот этот молодой человек», я некультурно ткнул вилкой в сторону Оси, «он будет утверждать ваши заявки, если же вы закупите лишнее, мы найдем ему применение, в конце концов, я собираюсь строить не один завод». «Дальше, как только вы составите технологический план, я сведу вас с архитекторами и строителями. Задача – через 2 года получить первую продукцию. И не надо делать большие глаза, в советской России поднимают завод за год». Алексей снова вздохнул, но уже не так глубоко и обреченно. «Блин, неужели за несколько лет в Чехословакии он растерял присущие русским размах и лихость? Оставалось надеяться, что это просто результат шока, а в работе он себя покажет. А каков будет оклад? Наконец-то задал самый главный вопрос Сурин. Я написал на салфетке несколько цифр и показал ему, отогнув уголок. Инженер замер, пересчитывая франки в привычные кроны, и разочарованно опустил уголки губ. 1000 франков, обычная зарплата рабочего. Это в долларах. Сурин замер, медленно покраснел, а потом двумя пальцами оттянул галстук и воротничок. Доллар дороже в 25 раз. Это даже не генеральская, это маршальская зарплата. А чтобы он не решил, что его разыгрывают, я выдал ему чек на такую же сумму. Подъемные. Увольняйтесь и перевозите семью в Авида. Оклад вам пойдет с момента подписания контракта. Если потребуются экстраординарные расходы, дайте знать. Похоже, Сурина пробрала до печенок, и он медленно сложил чек и тщательно запрятал его в бумажник, а бумажник – во внутренний карман пиджака. И еще, Алексей, как вы теперь понимаете, у меня на вас большие планы. Если вы вдруг почувствуете постороннее внимание к вашей особе, немедленно известите мистера Вилью. Панча на секунду оторвался от телятины и кивнул. Лютеция, как и всякий отель такого уровня, имел собственную телеграфную станцию, так что переговоры с Америкой мы закончили далеко за полночь, утром встали поздно, и я потащил ребят гулять, надо же хоть во второй жизни посмотреть на Париж. В конце концов, город пока веселился, блестели вывески ресторанов, в парках и на бульварах декламировали стихи, у редакции маленького журнальчика шел жаркий спор с перспективой драки. Рекламные плакаты на каждом углу навязчиво вбивали в мозг дуба, дубон, дубоннит, слоган лучшего в мире аперитива. Из кабаре и салонов доносились джаз и свинг, праздные гуляки плясали и старенький чарльстон, и модный шимми, и экзотичный линди-хоп. Звенели трамваи, дзынькали колокольчики на входе в банки, где стояли в очередях рантье, еще не потерявшие свои сбережения. В газетных киосках продавались отчеты о героических деяниях депутатов национального собрания, беспрерывно тасовавших кабинеты, меняя Бриана на Тардье, Тардье на Шатана, Шатана снова на Тардье. Как редкая птица могла долететь до середины Днепра, так редкий французский премьер-министр мог просидеть в своем кресле больше полугода. Те же газеты вещали, что кризиса во Франции нет, что его сдерживают государственные субсидии на тянущиеся по сей день послевоенное восстановление и на строительство линии Мажино. Мы прошли через Дом инвалидов, Марсово поле с Эйфелевой башней, Кэ де Орсе, Площадь Согласия, Сад Тюильри, Лувр, 300-летний Новый мост, Нотр-Дам, Латинский квартал с Пантеоном, Сад Люксембург. Не знаю, сколько километров накрутили, но гуляли до вечера, совершенно ошалев от обилия впечатлений. Наконец, от фонтана обсерватории повернули в сторону гостиницу, но Панча тут же затребовал отдыха, а Ася – еды. Как и на всяком большом перекрестке, заведений на стыке бульваров Монпарнас и Распай хватало, Петит Бауилан, Доме, Цауполе, Ротонде. Последнюю мы и выбрали, в других негде сесть, а в Ротонде полно свободных столиков. Вдоль торцевой стены, уставленной батареями высоких, низких, пузатых и тонких бутылок с разноцветным содержимым, тянулся бар. В Штатах в подобных заведениях стойку делали хромированную, здесь же обошлись оцинкованной кровельной жестью. Зато никелированной сталью блестел пыхтящий кофейник ведерного размера, перед которым сидела миловидная кассирша в белом фартучке поверх черного платья и белой же наколки в волосах. Справа завивалась лестница на второй этаж, оттуда звучали танцевальная музыка и шарканье ног. Мы не стали преодолевать обозначенную перегородкой из зеленоватого стекла границу бара и уселись на кожаные сиденья вдоль стены в главном зале. В следующем таком же отсеке двое парижан пили кофе, перед одним на розоватом мраморе столешницы дымилась трубка. Три гарсона во главе со старшим, тоже все в черном и белом, слетелись к нам как сороки и столь же быстро улетели выполнять заказ. Я еще раз оглядел кафе. Высокий потолок со следами многолетней табачной копоти, тесно стоящие столики, зеркала в тяжелых рамах и картины на стенах, совсем не в стиле ожидаемых домиков в деревне и прочей мещанской попсы. Рисунки, наброски, парочка холстов маслом вполне в духе современного, как минимум на 1930 год, искусства. Насколько позволял судить мой слабый уровень, нечто вроде закосов под Модильяни и Пикассо.